Глава 27. Он принялся чистить свои досье, как и обещал шефу. Недочеты дела Уотербери были скорее следствием недостаточного прилежания, нежели попытки ввести в заблуждение, поэтому с ним у комиссара не было много хлопот. Если не считать актов баллистической экспертизы, которые он приложил, чтобы подтвердить версию Састры и Богусу, то документы дела были относительно в божеском виде. Тетради, в которой он заносил отчеты по разным хитростям конторы и доли в распределении денежных поступлений, можно положить в портфель. Остальные, возможно, было привести в порядок одним единственным способом, а именно подпустив петуха в комиссариате. Десятки дел приказали долго жить, так и не дождавшись начала следствия, или страдали другими изъянами, и совсем не нужно грандиозных усилий, чтобы это увидеть. Листая дела, он натыкался и на свои лучшие расследования. Теперь они вспоминались ему. Дело Бордеро, банда насильников, дело Претини, шумное ограбление, судебное дело Гомеса, случай Новоа. Сколько же дел завершилось благодарностью семей пострадавших, сердечными рукопожатиями, появлением уверенности, что есть еще справедливость в этом мире, пусть несовершенная, трудная, но есть. Почему все они должны быть зачеркнуты делом Уотербери? Он вызвал и отпустил помощника комиссара, а затем взял дела и поехал с ними домой. В этот день в городе появились провозвестники зимы, и стены домов давили на него, как застывшие стены склепа. Войдя в дом, он посмотрел на портрет Марселы и инстинктивно перевел взгляд на больничную койку в комнате, где она умерла. Налив чайник, приготовил мате. Из головы не выходил Беренский, а вместе с ним и Уотербери. Это отчаянная мольба, с которой он смотрел на него через спинку сиденья: «У меня жена и дочь». И все это время Уотербери не был шантажистом, а просто человеком, который верил в свои собственные безнадежные мысли и до последнего боролся за воплощение их в реальность, как и он, Фортунату. Комиссар налил кипятку на заварку и через соломинку потянул в себя воду, наблюдая, как бледно-зеленая пена вскипает на листьях. Он добавил лимон и сахар, как любила Марселла, и мате стало таким же, как если бы Марселла была жива и сидела напротив него. Он вспомнил ее такой, какой она была до болезни, ее сильные полные руки, взгляд ее мудрых глаз. «У меня неприятности, негра. Я пробовал сделать как лучше, а получилось еще хуже». Звук его голоса успокаивал, как молитва человека, не имеющего религии. Наконец он мог произнести вслух вещи, умалчивание которых превращало в пытку всю его жизнь. Живой Марселе он ни за что не смог бы признаться в этом, а этой призрачной Марселе мог сказать все, что у него на душе. 37 лет жизни я отдал конторе. Нет, не всегда, как ты хотела бы, но, по крайней мере, нормально. Я защищал закон, так как мы привыкли. Я задержал много преступников. Помнишь педофила, которого я выследил и арестовал? Об этом писали в Эль-Кларин и дали мне медаль. Даже вот это последнее с писателем, это была случайность. Они меня подставили, негра. Это Доминго с Васкисом. Я не хотел, чтобы так получилось. Марселла его фантазии посмотрела на него ласково и с пониманием. Ничего, ничего, Амор. В жизни случаются неожиданности, и приходится выходить из положения, как получится. Ты сделал для писателя что мог, это была случайность. Виноваты те двое, которых послал с тобой Леон. И это не может перечеркнуть столько лет хорошей работы. Сколько детей ты спас, когда задержали того убийцу? Он сидел, погрузив подбородок в ладони. Белые оштукатуренные стены отвечали холодным молчанием. Вода в чайнике остыла, и листья мата поблекли. Он почувствовал безотчетное желание пойти в спальню и сесть на их супружеской постели напротив гардероба. Он открыл левую половинку шкафа, его охватил запах талька, которым Марселла пересыпала свои вещи. Он оглядел ее платье в цветах, шляпки в стиле эвиты с вуалями и глубоко вдохнул. На миг он снова почувствовал ее близость, как будто его перенесло к ней, как к чему-то живому и трансцендентному. Но с каждым вздохом этот запах слабел и слабел, И, наконец, он увидел перед собой только шкаф со старыми платьями и туфлями, последними остатками того, что имело для него какую-то ценность в жизни. У дверей позвонили. Это был Содеро, развозчик содовой воды, оставивший 6 новых сифонов сельтерской воды. Комиссар рассеянно расплатился с ним и уже было закрыл входную дверь, когда что-то на улице задержало его внимание. Большинство людей не заметили бы этого, но Фортунато, у которого за спиной было столько лет работы в следственном отделе, сразу зафиксировал в уме, и уж совсем элементарным было не подать виду, что он что-то заметил. В полуквартале от его дома к бордюру прижался синий «Пежо», в нем сидел человек в темных очках. Фортунато взглянул на него только долю секунды, совершенно непроизвольно, затем вошел в дом и на этот раз посмотрел из окна спальни на другую улицу. Ничего. Он захватил мусорное ведро и вынес его к мусоросборнику у стены дома, чтобы поглядеть в другую сторону и убедиться, сколько их там. Только «Пежо». А значит, только наружное наблюдение, а не подготовка захвата. Это могла быть федеральная полиция, но не такие же они дураки, чтобы воспользоваться для операции служебной машиной. Это могли быть люди Пеллегрини, которые вели за ним слежку. Он посмотрел на часы и прикинул время. Сейчас 7 часов, в 9 часов в Шератон за Афиной, в 10 часов танцкласс, чтобы поговорить с француженкой, и около 12 ждать сигнала от Качо о беседе за 50 тысяч. Нужно еще позвонить Доминго, узнать насчет убийства Васкеса. Таковы были его планы на ночь. Какие планы были у человека в машине, он не имел представления. Фортунато подошел к гардеробу и быстро открыл отделение, где лежали аккуратные пачки зеленых банкнот. Он вынул 3 пачки и на всякий случай рассовал по карманам $30 000. К ним добавил 1000 песо и жетон на метро из комода. Остальные деньги положил в портфель, повинуясь какому-то безотчетному чувству, что может никогда не вернуться сюда. Фортунато вынул свой браунинг из кобуры и снял с предохранителя, загнав первый патрон в ствол, после этого положил пистолет на сиденье машины. Отперев металлические двери гаража, широко распахнул их, затем завел машину. Если на него собираются напасть, то должны сделать это сейчас, пока он выезжает задом, запирает двери и снова садится за руль. Он бросил беглый взгляд на «Пежо», засунул браунинг за пояс и вывел «Фиат» на дорогу. Автомобиль слежки не двинулся. Фортунато запер гараж и двинулся прямо к нему, внимательно посмотрев на человека, сидевшего в «Пежо». Тот был один, коричневый спортивный пиджак, лет 35, черные волосы, короткая стрижка, темные очки. Когда Фортунато проезжает мимо, делает вид, что увлечен газетой. Посмотрев в зеркало заднего вида, увидел, как из-за угла его дома выезжает пикап «Тойота», в нем 2 человека. Должно быть, пикап стоял где-то в отдалении и ждал, пока «Пежо» даст по радио команду включаться в слежку. Фортунато проехал квартал и снова посмотрел в зеркало. «Тойота» шла за ним, отставая на квартал, а «Пежо» разворачивался. Дерьмо! Он оставался совершенно спокойным и раздумывал, как избавиться от них. Через 0,5 километра будет квартал заброшенных фабрик. За ними глухие переулки, но если он сбросит их там, это будет слишком очевидно. Лучше прикинуться идиотом, собравшимся посидеть вечером в пиццерии. Он перебрал в уме сценарии, в том числе с преследующей его машиной. Может быть, это федералы? Им теперь известно достаточно, чтобы считать его подозреваемым. Может быть, они ознакомились с делом, побывали в Сан-Антонио и побеседовали с клерком. Что-то мог подсказать им Фабиан, а может быть, им что-то сказали Афины или ФБРовцы. Другая возможность — Пеллегрини. Один из его профессионалов в костюмах готовит западню, как готовил для Отербери. Если это так, то мог ли знать об этом Бианко? Он доехал до самого Палермо и поставил машину в удобный гараж при новом торговом центре, которые открыли в прошлом году и который уже начал перехватывать покупателей у традиционных магазинов на улицах. При въезде в гараж «Тойота» отставала от него на 2 машины, «Пежо» видно не было. Он стремительно взлетел по пандусу, только скрипнули шины на повороте. Найдя место у входа, он подхватил портфель с деньгами и быстро зашел в торговый центр.